Глава 18. Мистер Ромен бронит меня. Чувствуя себя в глупом положении от того, что Ромен застал меня врасплох, я вскочил с ковра и попытался как следует принять моего гостя. Он пожал мне руку, но так неприветливо и холодно, что я был поражен. Во взгляде, который адвокат устремил на меня, читалось выражение печали и суровости. «Итак, сэр, вы здесь», — произнес Ромен далеко не ободряющим тоном. «А это вы, Джордж? Вы можете уйти, у меня есть дело к вашему господину». Он указал Роулию на дверь, запер ее за ним, сел в кресло подле камина и взглянул на меня с нескрываемой суровостью. «Не знаю, что и говорить», — произнес адвокат. «Вы создали целый лабиринт из ошибок и затруднений, и я положительно не знаю, с чего начать. Пожалуй, лучше всего дать вам прочесть вот эту статью». Он передал мне газету. Заметка, которую упомянул Ромен, была очень коротка. В ней говорилось о том, что один бежавший из Эдинбургского замка пленник снова пойман, что его зовут Клозель. В конце прибавлялось, что он сообщил подробности возмутительного убийства, совершенного в замке, и назвал убийцу. Преступник — рядовой по имени Шамдивер. Он бежал, и, вероятно, его постигла та же участь, которой подверглись и его товарищи. Несмотря на тщательные поиски, до сих пор не удалось узнать ничего о том, куда направилось судно, захваченное этими отчаянными людьми в Грэнкмоуте. И теперь почти с полной уверенностью можно сказать, что они погребены в пучине вод. Читая статью, я почувствовал, как мое сердце заныло. Созданный мной воздушный замок рушился. Сам я из простого беглеца превратился в преследуемого убийцу, которого ждала виселица. Любовь моя, которая за минуту перед тем казалась такой близкой ко мне, улетела в страну невозможного. Однако отчаяние, охватившее меня в первое мгновение, недолго владело мной. Я понял, что моим товарищам удалась-таки их странная попытка, что все предполагали, будто и я был с ними и погиб во время путешествия, составлявшего самый невероятный исход их предприятия. Если же люди полагали, что я лежу на дне Северного моря, мне нечего было особенно бояться их бдительности на улицах Эдинбурга. Кроме того, бежал Шамдивер. Кто мог соединить его личность с личностью Сент-Ива? Конечно, майор Чевеникс, встретившись со мной, узнал бы меня. Нечего было и толковать об этом. Он так интересовался мной, что я не мог надеяться обмануть его каким бы то ни было искусным переодеванием. Пусть так. В крайнем случае перед ним будут два свидетеля. Он знает Клозеля, знает меня. Я был уверен, что майор решит в пользу честного человека. В ту же минуту в моем воображении восстал образ Флоры. Его блеск и сияние заставили побледнеть все другие соображения. Кровь моя заволновалась, и я поклялся в душе увидеть и победить ее, хотя бы это стоило мне головы. «Конечно, неприятная статья», — проговорил я, давая Ромену газету. «Вы говорите, неприятная?» — спросил он. «Ну, досадная, ужасная, если вам угодно», — согласился я. «И это правда?» «В известном смысле, пожалуй, правда», — проговорил я. «Но, быть может, лучше рассказать вам все, как было». «Полагаю», — произнес адвокат. Я, насколько это было необходимо, передал ему о нашей ссоре с Гагеллой, о дуэли, о смерти моего противника, описал личность Клозеля. Ромен слушал, храня неприятное для меня молчание, и ничем не выдавал своих чувств. Только в то время, когда я рассказывал ему эпизод с ножницами, его красное лицо стало заметно бледнее. «Надеюсь, я могу верить вам?» — спросил Ромен, когда я замолчал. «В ином случае прекратим наше свидание», — заметил я. «Неужели вы не понимаете, что мы говорим об очень важных вещах? Неужели вы не понимаете, что я чувствую на себе бремя ответственности за вас, что вам следовало бы бросить вашу запальчивую обидчивость теперь, когда вы говорите с вашим собственным поверенным? В жизни бывают серьезные минуты, мистер Ан. — сурово говорил Ромен. «Страшные обвинения, имеющие некрасивую окраску и очень невыгодные подробности, присутствие этого Клозеля, который, по вашим же словам, под влиянием сильной злобы готов будет поклясться, называя белое черным, исчезновение всех других свидетелей, рассеявшихся и, быть может, утонувших в море, естественные предубеждения англичан против французского бежавшего пленника, все вместе заставляет вашего поверенного глубоко задуматься. И тяжесть моих размышлений ничуть не делается легче благодаря вашему безумию и легкомысленности». «Прошу вас извинения», — сказал я. «О, я тщательно выбирал выражение, говоря с вами», — возразил он. «Как застал я вас, войдя к вам с тем, чтобы рассказать о случившемся? Вы сидели на каминном коврике и, как неразумные дитя, играли с вашим слугой, а весь пол был усеян золотыми монетами и банковскими билетами. Хорошо занятие для человека в вашем положении. На счастье, в комнату вошел я, а ведь мог войти кто-нибудь иной, например, ваш двоюродный брат». «Вы застали меня врасплох, сэр, это правда», — согласился я. «Я не подумал о предосторожностях, и вы имеете полное право сердиться. Апропо, мистер Ромен, как сами вы добрались сюда и давно ли уже здесь?» Прибавил я, удивившись задним числом при мысли о том, что я не слыхал, как он подъехал. «В парной коляске», — ответил адвокат. «Все могли слышать стук колес моего экипажа. Но, полагаю, вы не прислушивались. Вы слишком хорошо чувствовали себя в доме вашего врага и под тяжестью обвинения в уголовном преступлении. А между тем я довольно долгое время хлопотал о вас. Да, прости меня, Боже, я думал о вас, даже не успев еще получить объяснений по поводу этой газетной заметки. Некоторое время тому назад было приготовлено завещание. Теперь оно подписано, и ваш дядя не слыхал ничего о ваших последних подвигах. Почему? Ну, мне просто не хотелось раздражать умирающего. Кроме того, вы могли оказаться невиновным, и в конце концов я предпочел убийцу-шпиону. Без сомнения, этот человек поступал относительно меня самым дружеским образом. Однако употреблял он невыносимо неприятные выражения. Может быть, заметил я, вы и найдете, что я чересчур щепетилен, но вы употребили слово «я стараюсь говорить по возможности кратко, сэр», — крикнул он и ударил рукой по газете. «Здесь шестью буквами написано это слово. Пожалуйста, не будьте так самоуверенны, вы еще ничего не доказали. Безобразное, противное дело. Все это крайне неприятно. Я бы отдал свою руку, я хочу сказать, что мне не было бы жаль 100 фунтов, чтобы только бросить его. Однако теперь нам необходимо действовать. У вас нет выбора. Прежде всего, вы должны покинуть Англию, отправиться во Францию, в Голландию или же на Мадагаскар». «Ну, это еще посмотрим», — возразил я. «Нечего смотреть», — проговорил Ромен. «Все возражения неуместны. Дело ясно, как день. Вы сумели поставить себя в такое непривлекательное положение, что вам можно надеяться только на одно — на отсрочку. Со временем, если обстоятельства переменятся, мы создадим вам нечто лучшее. Но теперь это немыслимо, теперь вас здесь ждет только виселица». «Вы рассуждаете под влиянием фальшивого впечатления, мистер Ромен», — сказал я. «Я сам не стремлюсь очутиться на скамье подсудимых, и не менее вас желал бы отложить мое появление на ней. С другой стороны, мне совершенно не хочется уезжать из Англии, в которой я чувствую себя прекрасно. У меня хорошие манеры, язык мой всегда наготове, мое английское произношение правильно, и благодаря дядиной щедрости денег у меня достаточно. Будет унизительно, если при таких счастливых условиях мистер Сент-Ив не получит возможности спокойно жить в каком-нибудь укромном уголке, не обращая внимания на то, как власти станут забавляться розысками Шамдивер. Вы забываете, что эти два человека ничем не связаны». «А вы забываете, — сказал Ромен, — о вашем двоюродном брате. Виконт составляет связующее звено между Сент-Ивом и Шамдивером. Ален знает, что вы Шамдивер. Ромен поднял руку, точно желая прислушаться. — Держу пари, что это он! — вскрикнул адвокат. Из аллеи до нас донесся стук колес, похожий на звук, который раздается в то время, когда портной, перебросив через конторку кусок материи, рвет его. Очевидно, лошади бежали очень резво. Экипаж быстро приближался. Мы с Роменом смотрели между занавесями, как по легкому покатому подъему двигались фонари экипажа. — Эх, — сказал адвокат, отодвигая полотнище занавески, чтобы лучше видеть. — Это он. По езде заметно. Этот человек сорит деньгами. Идиот, он готов осыпать золотом каждого встречного ради удовольствия очутиться. Где? Где же, как не в долговом карцере, если не в уголовной тюрьме? — Он такого рода человек? — спросил я, впившись глазами в экипажные фонари, будто в них можно было прочесть тайну характера моего двоюродного брата. — Вы увидите, что он человек опасный, — проговорил Ромен. — Для вас эти фонари — маяки на подветренном берегу. Глядя на Виконта, я всегда задумываюсь, каким грозным, сильным существом был он когда-то, каким представительным, и как близко мгновение, которое совершенно сломит его. Никто здесь не любит вашего двоюродного брата. Мы все скорее ненавидим его. Между тем, при виде этого человека я испытываю странные чувства, не жалость. В мои лета ее не ощущают, скорее отвращение, что приходится разбить нечто крупное, большое, значительное. Точно то же я испытывал бы, если бы дело шло о прекрасной фарфоровой вазе или громадной дорогой картине. — Ну, вот и то, чего я ждал, — заметил Ромен, когда показались фонари второй кареты. — Нельзя сомневаться, это он. Первый экипаж служит вестником, второй — следствием. Две кареты. Во второй — багаж, множество дорогих, роскошных вещей и один из его слуг. Он не может шагу ступить без лакея. «Вы несколько раз, говоря о Виконте, повторили слово «большой», — сказал я. «Но он ведь не может быть необыкновенного роста». «Нет», — ответил адвокат, — «приблизительно вашего роста, как я сказал, давая указание портным и, по-видимому, не ошибся. Но в нем есть что-то повелительное, значительное. У него размашистые манеры. Своими колясками, каретами, скаковыми лошадьми, игрой в кости, и уж не знаю еще чем, он постоянно привлекал к себе всеобщее внимание и волей-неволей до известной степени внушает к себе уважение. На мысль приходит, что когда фарс окончится, когда Алена запрут во флицкую тюрьму, и все дело останется только в руках Бонапарта, лорда Веллингтона и атамана Платова, мир погрузится в сравнительное спокойствие. Но это не относится к делу. — прибавил Ромен и с усилием отошел от окна. — Теперь, мистер Анн, мы под огнем, как сказали бы ваши солдаты, и нам давно пора приготовиться действовать. Он не должен вас видеть, это было бы гибельно. Теперь Виконт знает только, что вы на него похожи, и этого с него более чем достаточно. Хорошо было бы устроить так, чтобы он не подозревал, что вы находились здесь. — Это невозможно, уверяю вас, — ответил я. Некоторые слуги положительно за него, может быть, даже у него на жаловании, например, Даусон. — Я тоже так думал, — воскликнул Ромен. Когда к подъезду с грохотом подкатила первая карета, адвокат прибавил. — Во всяком случае, теперь поздно. Вот он. Мы со странной тревогой прислушивались к различным звукам, проносившимся теперь в недавно еще молчаливом доме, к стуку отпиравшихся и запиравшихся дверей, к шагам, проходившим мимо моей комнаты и замиравшим в отдалении. Очевидно, приезд Виконта составлял нечто важное, почти торжественное для всей прислуги. Вдруг среди смутного и неясного гула раздался звук быстрых легких шагов. Мы слышали, что кто-то поднимается по лестнице, идет по коридору, останавливается у моей двери. Вот украдкой и поспешно постучались ко мне. «Мистер Анн! Сэр, впустите меня!» — сказал голос Роулия. Мы с адвокатом позволили мальчику войти и снова заперли за ним дверь на замок. «Это он!» — задыхаясь, пролепетал Роулий. «Он приехал!» «Вы говорите о Виконте?» — сказал я. «Мы так и предполагали. Но договаривайте же, Роулей. Вы хотите сообщить еще что-то, это видно по вашему лицу. — Мистер Анн, вы правы, — проговорил мальчик. — Мистер Ромэн, сэр, вы друг мистера Анна? — Да, Джордж, — ответил адвокат, и, к моему великому удивлению, положил руку мне на плечо. — Так вот что, — говорил Роулей, — у меня был мистер Пуль, чтобы сыграть роль шпиона. Я с самого начала так и думал. С самого начала я видел, что он ходит вокруг да около, делая разные намеки. Но сегодня он высказался. Я, дескать, должен говорить ему все, что вы будете делать. И он дал мне вот это. Роулей показал нам монету в полгинеи. И я взял деньги. «Бейте меня до синяков», — произнес юноша, повторяя слова шуточной клятвы и искоса поглядывая при этом на меня. Я видел, что он потерялся и сознает это. Почти в течение одного мгновения выражение глаз Роулея изменилось. Многозначительный взгляд превратился в умоляющий, лицо, бывшее лицом сообщника, сменилось физиономией виновного. С этой минуты он сделался образцом хорошо вышколенного лакея. — Бейте до синяков, — повторил адвокат. — Что с этим безумцем, бредит он? — Нет, — ответил я, — он просто напоминает мне кое о чем. — Ну хорошо, и я полагаю, что он окажется верным малым, — сказал Ромэн. — Итак, вы тоже друг мистера Анна? — прибавил он, обращаясь к Роулею. — Точно так, — ответил мой слуга. — Это что-то чересчур внезапное, — сказал адвокат. — Но, пожалуй, чувство ваше — искреннее расположение. Я, мистер Анн, верю, что малый честен, он из честной семьи. — Ну, Джордж Роулей, вы можете за эту монету при первом же удобном случае сказать мистеру Поулю, что ваш господин не уедет раньше полудня завтрашнего дня, а, может быть, пробудет в Амершаме и дольше. Скажите ему, что у нас здесь пропасть хлопот, что еще большое количество дел должны мы покончить в моей конторе в Гольборне. — Передайте ему все это, — продолжал Румен, открывая дверь. — Займитесь-ка мистером Поулем и послушайте, что он скажет. Состряпав же это дело, возвращайтесь сюда, да поскорее. Как только Роулей ушел, Ромэн взял щепотку табака, взглянул на меня немного поприветливее и сказал: «Счастливы вы, сэр, что ваше лицо служит для вас таким хорошим рекомендательным письмом. Подумайте, я, жесткий, черствый, старый практик, берусь за ваше неприятное и отчаянное дело. Этот мальчик, сын фермера, оказывается настолько умным, что принимает подкуп и, как честный малый, приходит объявить вам о том, как он поступил. И все это благодаря вашей наружности. Воображаю, какое впечатление произвела бы она на судей. И как при взгляде на меня опечалился бы палач, сэр, — спросил я. — Апситомен, — благочестиво произнес Ромэн. В эту секунду я услышал звук, от которого мое сердце сжалось. Кто-то тихонько пробовал повернуть дверную ручку. Раньше я не уловил шума шагов. С тех пор, как Роулей ушел, в нашем крыле дома стояла тишина. Я и адвокат имели полное право предполагать, что мы совершенно одни. Было очевидно, что новопришедший, кто бы он ни был, явился к моей комнате с каким-то тайным, может быть, даже враждебным намерением. «Кто там?» — спросил Ромэн. «Только я, сэр», — ответил слащавый голос Даусона. «Я от Виконта. Он очень желает поговорить с вами по делу». «Скажите ему, Даусон, что я скоро приду», — проговорил адвокат. «Сейчас я занят». «Благодарю вас, сэр», — сказал Даусон, и мы услышали, как его шаги удалялись по коридору. «Да», — произнес Ромэн очень тихим голосом и с видом внимательно прислушивающегося человека. «С ним есть еще кто-то, я не могу ошибиться». «Мне кажется, вы правы», — подтвердил я. «И вот что беспокоит меня. Я не уверен, что второй из бывших здесь ушел». Когда шаги приблизились к верхней площадке лестницы, стало ясно, что идет всего один человек. «Блокада?» — спросил адвокат. «Осады Энрегль», — заметил я. «Отойдем подальше от двери», — сказал Ромэн. «И снова рассмотрим ваше проклятое положение. Без сомнения, Ален был подле комнаты. Он надеялся войти и посмотреть на вас как бы случайно. Это ему не удалось, и он сам стал настороже или в виде часового поставил Даусона. Как вам кажется, который из двух предположений вернее? «Конечно, он сам поджидает меня», — сказал я. «Но зачем? Он же не может думать остаться здесь на всю ночь». «Если бы было возможно не обращать на это внимания. Но вот в чем состоит проклятие вашего положения. Нам ни в чем невозможно действовать открыто. Я должен увести вас из дома тайно, точно запрещенный товар. А как сделать это, когда подле вашей двери стоит часовой?» «Волнением делу не поможешь», — заметил я. «Не поможешь», — согласился адвокат. «А если подумать, так довольно странно, что я говорил о вашей наружности как раз в то время, когда виконт Ален явился сюда, чтобы посмотреть на ваше лицо. Если вы помните, я говорил, что ваши черты могут значить больше всякого рекомендательного письма. Произвели бы они на мистера Алена то же действие, как и на всех остальных. Что подумал бы он, взглянув на вас?» Мистер Ромен сидел на стуле подле окна, обернувшись спиной к окнам. Я уже стоял на коленях на ковре перед камином, машинально начав собирать разбросанные деньги. Вдруг чей-то медоточивый голос произнес: «Он испытывает удовольствие, мистер Ромен, и просит присоединить его к числу тех поклонников мистера Анна, о которых вы говорили».